Княгиня Урусова, подруга тетки, была любимицей покойной императрицы-матери. Она была бездетна и состарилась при дворе. В Петербурге исполняла почетную роль, описанную нашими классиками, то есть непримиримой, ворчливой резонерки. У нее был салон, куда за честь считали являться главные лица империи. В салоне она резала им в глаза правду матку. Всех вельмож моложе 60. Она звала уменьшительными именами, как своих кучеров. Особенно частыми гостями у нее были высокие с манерами западного адвоката Сашка, то бишь премьер-министр Валуев, и невысокий Петька, генерал Черевин. Генерал Петр Черевин, любимец наследника, один из немногих преданных ему людей. Он был воистину генерал-денщик при наследнике. Он обожал наследника, будущего истинно православного царя. Я как-то был у княгини, когда Петька с восторгом рассказывал о проделках и вкусах наследника. «Жидов не любит, но либералов еще больше». Он либерала великого князя Михаила, женатого на подозрительной немецкой принцессе, были слухи, что ее дальний предок, еврейский банкир, кличет не иначе, как либерзонами. Как дела у наших либерзонов? «Боже мой, как он чудно вульгарен», — говорила, смеясь, княгиня. Ее отец, князь Петр, был таким же генералом, денщиком при Александре I. Конец царствования Александр провел в бесконечных путешествиях, и во всех дальних поездках в карете рядом с ним был князь. Государь спал на его плече. Когда император таинственно умер, князь находился при нем. Его много раз пытали насчет смерти государя, но он всегда обрывал разговоры на эту тему. Вдовствующая императрица прислала ему кровать, на которой умер государь. И князь, пугая жену, спал до смерти на этой кровати с золотой дощечкой, рассказывающей об августейшей кончине. Так что Черевин с его бесконечной любовью к цесаревичу живо напоминал старухе ее покойного отца. «Меня она тоже любила, и я ей тоже напоминал. Напоминал моего отца, в которого она была безумно влюблена в молодости. К этому шалопаю...» Это обо мне. Питаю непростительную слабость, что позволительно выжившей из ума старухи. Вернувшись домой от Кириллова, я потребовал бутылку вина и велел меня не тревожить. За окном шла гроза, лил проливной дождь. Я стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу, пытаясь унять волнение. В саду было темно. Горел только фонарь, и в его свете струилась вода. И из тьмы, из воды, появилась черная фигура. Человек огромного роста подошел к моему окну, и рядом с ним, в свете фонаря, возникла Сонечка. Он поднял ее на руки, поставил на плечи. Теперь ее лицо было вровень с моим. Она стукнула по стеклу. Я открыл окно, и она ступила на подоконник. Я протянул руку, и она спрыгнула в комнату. «Вы с ума сошли? За моим домом следят. Мы знаем, и знаем, что вас захватили сегодня с картотекой». Она наслаждалась моим изумлением и продолжала. «Мы теперь заходим в ваш сад с другой стороны. Там глухая стена и никого. Мы перелезли через стену». Я посмотрел в окно. Гигант преспокойно стоял под окном, не обращая внимания на потоки воды. «Может быть, ему зайти? Не стоит. Мы сейчас уйдем. Мы согласны взять вашу помощь и согласны на ваши условия. Вскоре мы все соберемся в одном городке. Вы тоже будете приглашены. За вами приедут и вас туда привезут. Там вы отдадите нам чек. И там вы узнаете, на что пойдут ваши деньги». «Что ж, и я согласен, но половина денег нам нужна сейчас». Я выписал чек. Она спрятала его на груди, встала на подоконник, две громадные ручищи приняли ее, и, наконец, я разглядел гиганта. Темную бородку, вьющиеся длинные волосы, ясное молодое крестьянское лицо. Это и был будущий глава террористов Андрей Желябов, любовник Сонечки. Весь следующий день я провел в отвратительном страхе. Ждал прихода гостей от Кириллова. Наверняка он уже знает о приходе Сонечки и о деньгах. Хотелось плюнуть на все и уехать в беззаботную Европу. Но я не уехал, и никто не пришел. Только посланный от княгини Русовой принес приглашение. Княгиня просила пожаловать в ее имение в Петергофе. В открытой беседке был накрыт чай. Пожелтевшие мраморные колонны беседки, построенные знаменитым Кваренги. Беседка стояла на высоком холме, отсюда был виден пруд, и вокруг все изыски XVIII века, которые русские вельможи добросовестно переносили из Франции в свои имения. Фламандская деревня – копия той, которую построила в Трианоне Мария Антуанетта. Тихо вращалось мельничное колесо рядом с грохотом и каменным мостиком. Непременные в наших поместьях античные боги глядели сквозь листву и торчали пики мраморных обелисков, воздвигнутых ее отцом после каждого посещения имения августейшим другом. Слуги в белых шелковых чулках и ливреях с гербами подавали чай. Вспоминаю все это как мираж. Сон. Видение Атлантиды. Имение это давно разграблено, и сыновья преданных вчера слуг с рвением вскрыли мраморные саркофаги господ в мавзолее. И забрав ордена и драгоценности из гробов, добрые сыновья добрых слуг выбросили кости добрых господ, не забыв сбить крест с церкви, построенной великим Казаковым. Но все это будет потом. В тот день, исчезнувший в лете, в столетней беседке собрались три немолодые дамы. Это были две престарелые дочери нашего знаменитого поэта Тютчева, Дарья и Екатерина. Дарья по-прежнему была фрейлиной императрицы, а Екатерина ушла в отставку, вышла замуж и удалилась на покой в Москву. Слыла умнейшей женщиной и, кажется, писала нравственные повести. В тот вечер Дарья добросовестно пересказывала княгине Русовой и сестре все происходившее во дворце. Их голоса звучат для меня из того нездешнего вечера, из той затонувшей Атлантиды. Княгиня Урусова наливает чай и молча слушает. Она не любит двор, но не хочет огорчать старых подруг. Дарья, наша святая, так теперь принято называть императрицу, умирает, а он или обезумевший он, так теперь называет Александра II, правда, шепотом, поселил во дворце эту женщину, княгиню Долгорукую. Ее привезли ночью после очередного покушения на него и поселили в камер-юнкерских комнатах. Теперь на третьем этаже у нас шумно. Трое детей, которые он прижил от нее, носятся по коридору, и шум долетает до апартаментов святой. Екатерина. Странная любовь. Я помню его прежде, на балах, всегда кружен цветником фрейлин, глаза его поразительно светились, когда около него появлялась новая красавица. Его взгляд становился мягок и беспомощен. Крепость открыта, завоевывайте. И наши дуры завоевывали, не понимая, что крепость открыта для всех, и потому завоевать ее нельзя. И что же? Оказалось, можно. Чем же она взяла? Красотой? Но красоты в ней не нахожу, если не признавать за красоту отдельные статьи женщины. Да, цвет лица у нее очень хорош, глаза, взятые отдельно, пожалуй, красивы, но взгляд без малейшей глубины и прозрачность, и наивность сходятся в нем глупостью. Константин Петрович, это любимец обоих победоносцев, отметил, что все по отдельности у нее красиво, а вместе неприятно. Дарья, оставь, она очень хороша, но не в этом дело. Пусть полюбил, мы знаем, они все любили, и отец его, и дядя у всех были любовницы, и если даже их селили во дворце, все делалось так скрытно, так порядочно, никому и в голову не приходило обращать на это внимание. А теперь наш ангел во плоти, конечно же, очень страдает, она все реже встает с постели. Я не могу смотреть без слез, как она поднимает с кровати их ссохшее тело и выходит из спальни, погулять в золотую гостиную. Это теперь единственная ее прогулка. И, увидев, как я прячу глаза, она повторяет, смеясь, свою любимую остроту. «Вы не находите, что мое тело все больше и больше подходит для анатомического театра? Этакий скелет, покрытый толстым слоем румян и пудры. Она так ждет его посещений». И он приходит к ней по утрам от другой, смотрит с вами добрыми на выкате глазами, целует безжизненным поцелуем и мечтает лишь об одном — уйти. Его отвращение к умирающей выше чувства приличия, и он понимает это. И приходит только, чтобы уговаривать ее ехать лечиться в Ниццу. Она понимает, он попросту хочет избавиться от нее, чтобы муки совести меньше терзали. Я уверена, наша святая поедет, чтобы облегчить ему жизнь. Она ведь по-прежнему его любит. Наши умные придворные дамы все реже заходят в ее спальню и все чаще их видят у другой наверху. Вчера наша святая вдруг сказала: «Что ж, этак даже лучше быть сейчас одной. Зачем нужен веселый пикник у Адра? Там, на третьем этаже дворца жизнь, бегают дети, и она знает, на третьем этаже ждут, когда придет за ней смерть». Я молча слушал, и, казалось, они забыли обо мне, но княгиня не дала им этого сделать. «Ты должна представить ей нашего мальчика», — сказала она Дарье, — «императрица одинока, а в нем жизнь». Но предложение не вызвало энтузиазма у Дарьи, и беседа, обогнув меня, продолжала течь. Заговорили о наследнике. Наследника дамы любили, хотя относились к нему не без юмора. Старая княгиня стала насмешничать. «Ах, какая шутка природы! Нужно было долго жениться на немецких принцессах, чтобы родить такого абсолютного русича. Он так походит на громадного русского мужика. К нему больше всего подошел бы полушубок, поддевка и лапти, да и по манерам медведь-мужик». И все его привычки русские, его пьянство, медленный ум, нечеловеческая звериная сила и безволие. Но у него прекрасное сердце, благодушие, справедливость, строго прервала Екатерина Тютчева, и пусть он не умен, зато трезво относился к своим способностям и уважает умных людей, и, главное, вернет стране порядок. Вот в это время и вошел Черевин. Низкорослый, без шеи, громогласный. Уже через минуту, прервав умную Екатерину, этот вечный русский скалозуб упоенно кричал, манера русских военных, а не в доме, как на плацу, о любимом наследнике. «Великая княгиня Марья Николаевна, сестра императора», захлебывался от своего громового хохота Черевин, «обожает носить мужские костюмы, фрак с фалдами. Цесаревич постоянно дергает ее сзади за фалды и тотчас извиняется, дескать, прости, Мари, принял вас за мужчину», — хохочет. Так он мстит ей за тайный брак с графом Строгановым. «Он ненавидит разврат», — грохотал Черевин. Потом вдруг что-то вспомнив, остановился и взглянул на меня. «Его императорское высочество Александр Александрович завтра вас примет. Вот такая вам выпала честь. Надеюсь, вы не забудете, как иные нынешние молодые люди, что к их императорским высочествам нельзя поворачиваться спиной, и когда будете уходить, то не иначе, как пятясь, лицом к высочайшим особам. За вас особо просил и один мой сослуживец. Вы уж нас не подведите. Завтра ровно в 5 в Ванечковом дворце». Ровно в 5 я подъехал к Анечковому дворцу. Меня приняли в зимнем саду. Зимний сад был освещен низким солнцем, античные статуи, мраморный фонтан, вечно зеленые деревья. Во дворце жили дед и отец цесаревича, когда они были наследниками престола. Дворец этот должен был занимать его брат Никс, но Никс занимал сейчас могилу в Петропавловском соборе, и воды Невы наверняка уже проникли в его гроб. И вместо красавца Никса теперь здесь хозяином был он. его императорское высочество, цесаревич Александр Александрович. Ему 36, он приблизился к возрасту, когда отец его сел на трон. Вышла жена, маленькая Дагмара, получившая в православии новое имя и новый титул, великая княгиня Мария Федоровна. В большой царской семье ее зовут Минни, маленькая миловидная Минни с начесанной на лоб челкой. Первый раз я видел ее так близко. Она изучающе смотрела на меня. Из гостиной вышел цесаревич, огромный, добродушный, тяжело дышащий. Беседа только началась, когда ей суждено было закончиться. Минни успела спросить меня, не сын ли я светлейшего князя Петра Волконского, друга государя Александра I. Я было начал скучно отвечать, что нет, но мы дальние родственники. И в это время слуга доложил о приходе Победоносцева. Судя по изумленному взгляду цесаревича, я понял, что сегодня его не ждали. Победоносцев вошел стремительной походкой. Обо мне тотчас забыли. Наследник торопливо поднялся навстречу. Вдвоем они составили забавную пару. Необычайно худой Победоносцев, этакий убежавший из могилы скелет с голым черепом, и рядом с ним воплощение раблезианства — гигант цесаревич, огромный живот закрывал от него собственные сапоги. Победоносцев что-то тихо сказал цесаревичу, и они тотчас удалились, видимо, в кабинет. Одарив меня равнодушной улыбкой, маленькая Минни торопливо поднялась и последовала за ними. Как я узнаю потом, она не любила оставлять надолго мужа одного. Черевин растерянно смотрел им вслед. Буквально через минуту на лестнице появилась процессия новых гостей. Сначала шли несколько бычьих тел. Это были генералы. За ними последовали штатские, сановники в орденах, лентах и душистых сединах. Одного из них я узнал. Высокий, косая сажень в плечах, граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, один из богатейших людей в России. Быстро прошел, почти проскользнул наш знаменитый журналист Михаил Катков, издатель «Московских ведомостей». Когда-то либерал, теперь вождь консерваторов, когда-то бард реформ, теперь их ненавистник.